Глава вторая. Одни мы оставались недолго, нас явно ждали. Буквально через полминуты боковая дверь открылась, и к нам вышел высокий статный господин в строгом, без лишних украшений костюме. За ним, как утята за уткой, торопились остальные слуги. Двое мужчин, две девушки помоложе и женщины в передниках. Судя по форме одежды, это были дворецкие, горничные и кухарки. А мой дедушка действительно жил неплохо, очень неплохо. По земным меркам это было прям роскошно. Вокруг все выглядело ухоженным и чистым, даже прислуга казалась накрахмаленной, как воротничок белой рубашки. На их фоне мой клубный лук смотрелся слегка жалко. «Шерин Вайтвин!» Радостно поприветствовал меня старший из них. «Мы так рады вас видеть в Доугарде! Позвольте представить вам всех работников». И ничего, что на дворе ночь, и еще даже не светает. Все слуги на ногах и готовы знакомиться с новой хозяйкой. Хотя, строго говоря, не до хозяйкой. И вообще мало понимала, что происходит. Зато была крайне впечатлена. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Сразу засобирался Хаймель. «Я свою работу выполнил. Всем доброй ночи». Не успела я хоть что-то ответить, как полудемон просто исчез. Вежливость на грани фантастики. Но никто из слуг этому не удивился. Таковы уж они, проводники. Появляются и пропадают внезапно, и все время куда-то торопятся, будто опаздывают на последний портал. Я тоже смирилась с этим фактом и вновь обратила все внимание на слуг. Для начала мне пришлось выслушать все их имена, которые я с первого раза, конечно, не запомнила. А затем меня повели в подготовленную к моему появлению комнату. «Шейр Вайтвин велел служить вам так, как полноправной хозяйке», пояснил по дороге старший дворецкий бишоп. «Утром прибудет его друг и душеприказчик Шейр, Дерек Крофт. Уже с ним вы обсудите все необходимые вопросы, касаемо наследства. Если вам что-нибудь нужно, обязательно зовите горничную, не стесняйтесь». А я почему-то просто страшно стеснялась. Как-то некомфортно, знаете ли, когда оказалась в доме больше похожем на старинный замок, а ты вот ни разу не аристократка. Даже прислуга выглядит более воспитанной, элегантной и благопристойной, чем наследница всего этого великолепия. Поэтому, чтобы не выставить себя в неприглядном свете, для начала я выбрала тактику «меньше говори, больше слушай». «Благодарю, бишоп». Только и выдавила я, теряясь в присутствии этого строгого мужчины, который по возрасту и сам годился мне в дедушке. Он поэтически улыбнулся и оставил меня в комнате одну, видимо, чтобы понемногу привыкала. Сначала я взгрустнула по поводу того, что не попрощалась с мамой, затем просто побродила по комнате, заглядывая во все углы, полюбовалась видом из окна и внезапно вспомнила про медальон, который по счастливой случайности был со мной. Этот Хаймель как будто знал, что я не оставлю его дома, а возьму с собой. Неужели все мои эмоции и даже мысли так легко считываются? Скинув туфли, в которых у меня уже устали ноги, я удобнее устроилась на диване в уютной, моей личной, гостиной. «Магия, говорите? Ну-ну». Вынув из кармана медальон, я нажала на крошечную пластинку между створками, и они раскрылись. От привкушения у меня даже кончики пальцев заныли. Я присмотрелась к небольшому портрету, который был закреплен внутри, и совсем ничего не поняла. Да, мастерство художника, который на таком небольшом кругляшке умудрился изобразить аж двух человек, поражало. Все было пририсовано до деталей. Но вот ни женщина, ни девочка, которую она держала на руках, не были мне знакомы. Кто это? Бабушка по линии отца? Или сестра Шейра Вайтвина? Никаких пояснений. На другой половинке медальона не было ни гравировки с датой, ни имен. И я ощутила приступ острого разочарования. Зачем это вообще было нужно? Что дедушка хотел мне сказать? А может, это прислал вовсе не он? Я снова присмотрелась, и теперь ребенок показался мне чем-то похожим на меня. Впрочем, это неудивительно. Мы, скорее всего, родственники, хоть и дальние. И чем дольше я изучала портрет, тем сильнее становилось тревожное чувство, хотя очевидных причин для него, казалось бы, не было. Голова начала закипать. Но сколько я не перебирала версий, ни к чему так и не пришла. А потом сделала вывод, что сейчас самым верным решением будет лечь спать. Удивительно, но проснулась я сама непривычно для себя рано, без будильника. Что из-за вечного недосыпа во время учебы вообще было для меня чем-то нереальным. По привычке проверила смартфон, но, как и предполагалось, связи здесь не было никакой. Шкала сигнала демонстрировала мне печальный крестик, а заряд медленно умирал. Что ж, наивно было надеяться, что за 4 года технологии здесь внезапно догнали земные. Но это и не нужно. У них есть магия и свои разработки. Как только я встала, ко мне пришла горничная, а правильнее сказать, камеристка, которая помогла мне привести себя в порядок. За время отсутствия здесь я успела отвыкнуть от местных нарядов, правил и этикета. Это у нас на земле можно ходить в драных джинсах и бесформенных спортивных костюмах. В Наскаите же девушка всегда должна выглядеть блистательно, а в особенности наследница немалого состояния. Зная об этом, дедушка озаботился моим гардеробом заранее. Шкаф в моей комнате оказался буквально набит недурственными на вид платьями по самой последней местной моде. В назначении уместности каждого мне еще предстояло разобраться. Едва я успела позавтракать, в одиночестве в огромной столовой, как словно бы по команде прозвенел дверной колокольчик. «Прибыл Шейр Крофт», — доложил мне молодой дворецкий. Я проводил его в гостиную. Я встала из-за стола и расправила юбку. «Благодарю. И меня заодно проводите». Лицо молодого человека осталось невозмутимым, хотя наверняка он изумился моей беспомощности. «Да-да, пропаду я без слуг. И даже не из-за природной лени. Просто заблужусь по дороге до кладовой. Прошу». Дворецкий плавным взмахом руки пригласил меня идти за ним. И мне стало в 2 раза стыднее, когда я поняла, что гостиная находится едва не в соседней комнате. «Великолепно!» — заявил душеприказчик, как только я вошла и даже театрально прикрыл глаза ладонью. «Просто великолепно! Какая очаровательная молодая Шерина! Ройер описал вас очень точно и ничуть не приукрасил. Успех вам обеспечен!» Я даже слегка опешила от такой внезапной лестной характеристики. Дерек оказался невысоким плотным мужчиной лет 50 с глубокими залысинами над высоким лбом. Брови на его подвижном лице каждые 2 секунды принимали разное положение. И по нему, при некоторой сноровке, наверное, можно было считывать его эмоции. «Давайте я сразу веду вас в курс некоторых дел», — многозначительно проговорил он, шурша вынутыми из кожаного портфеля бумагами. «Наверное, вы еще не знакомились с домом?» — и вопросительно на меня взглянул. «Нет, я прибыла ночью, еще не успела». «Я так и понял. Иначе вы заметили бы, что большинство помещений здесь заперты, и даже старший дворецкий не может отпереть их для вас». Я вообще не была уверена, что доберусь до некоторых помещений этого дома даже через год. Но все равно стало обидно и любопытно. Почему так? «Шейр Вайтвин», — начала я. «Зовите его просто Ройер», — вставил душеприказчик. «Ему было бы приятно. Странно, конечно, для человека, который игнорировал меня все время, пока я жила тут в прошлой жизни. Ну что ж, уважим дедушку». «Хорошо». «Ройер боялся, что я вынесу имущество раньше времени и умчу обратно в свой мир?» «Ну, начнем с того, что именно этот мир ваш». Показалось, Дерек слегка оскорбился. «Но дело не в этом. Ройер и правда опасался. Но только того, что, узнав о его смерти, поживиться здесь захотят совсем другие люди. А вы, не являясь полноправной хозяйкой, не можете дать им достойный отпор». Пожалуй, стоило предположить, что здесь много ценного. Но я даже не подумала в этом ключе. «Получается, двери откроют только когда я выполню все условия комиссии?» «Не только комиссии, но и самого Ройера», — деловито уточнил душеприказчик. «Но, к сожалению, я и сам не знаю, каковы они. Завещание еще не вскрыто, и я смогу сделать это только через несколько дней. Таковы наши правила. Лишь через неделю после смерти маг считается официально умершим». «А что, были прецеденты?» «Честно говоря, я первый раз слышала об этом». «Были», — легко согласился Дерек. «Не очень приятные случаи, знаете ли. В особенности этим страдают некроманты. Наследники обычно бывают очень разочарованы». Так и представила эту картину. Многочисленные родственники делят наследство, и тут появляется тот, кого они недавно заперли в склепе. Неловкая ситуация, действительно. «Тогда зачем меня вызвали сюда так рано?» Не поняла я. «Это было волеизъявление Ройера. Чтобы вы успели освоиться, узнали все необходимое о том имуществе, которое, без сомнения, скоро придет к вам. И, конечно, чтобы ваша магия вышла из анабиоза. В связи с этим небольшая формальность. Душеприказчик протянул мне какой-то документ. Это страховка. Я взяла листок в руки и быстро пробежала взглядом по строчкам. Написанное в нем заставило меня поёрзать на стуле. Поджигание, обморожение, утопление. В общем, полный список магических и немагических способов нанесения тяжкого и не очень вреда моему здоровью. А я-то пока обычный человек. Вот где настоящая засада. После всех переходов туда-сюда еще неизвестно, когда моя магия решит вновь пробудиться. Если вообще решит. «Считаете, на меня могут напасть?» Я прокашлялась и схватила за стакан с водой, который предусмотрительно принес лакей и поставил на столик рядом с диваном. «Вовсе не обязательно», — уклончиво ответил Дерек. «Даже крайне маловероятно. Но лучше перестраховаться до того, как вы выйдете из дома». Тут я даже не стала спорить. Быстро подписала полис и отодвинула его от себя дальше. «Веселенькое начало. Что же будет дальше? Ко мне приставить телохранителей?» «Прекрасно», — с удовольствием подытожил душеприказчик. «А теперь самое интересное. Будем знакомиться с имуществом. Предлагаю начать со всемагического банка. О нем я не раз слышала во время учебы, но даже издалека не видела. Иномирян туда совсем не допускали, мол, им там делать точно нечего. Но я слышала, что именно в нем хранятся самые важные и могущественные артефакты, наполненные магией сосуды, и все, что с этим связано. Что там? Увидите. Но поверьте, это очень ценная вещь, если так можно выразиться. И это огромный вклад в ваше будущее здесь. Что ж, я была заинтригована.